Однако его потряс тон, которым она это сказала. В нем сквозили горечь и даже презрение. Следующий вопрос он задал, немного поколебавшись. «Простите, что я спрашиваю, но вы очень любили Филиппа Бойза?» «Наверное, любила, да, раз все сложилось именно так. Вы могли просто жалеть его, — спокойно ответил Уимзи, — и он мог затравить вас своей назойливостью, наконец, охмурить. Наверное, все это вместе». Уимзи задумался на мгновение. «Вы были друзьями?» «Нет». И Уимзи снова поразило плохо скрываемое разочарование, с которой это было сказано. Филипп не умел дружить с женщинами. Ему нужна была преданность. Он получал, действительно получал ее от меня. Но, знаете, я не выношу, когда меня дурачат. Я не выношу, когда мне предлагают испытательный срок, будто рассыльному, чтобы выяснить, достойны ли я того, чтобы до меня снизошли. Я очень серьезно отнеслась к его словам, когда он сказал, что не верит в брачные узы. А потом выяснилось, что он просто испытывал мою преданность. Ну что ж, она оказалась недостаточно глубокой. Я не хочу, чтобы мне делали предложение в награду за хорошее поведение, словно дарили амнистию преступнице. «Я вас не осуждаю», — промолвил Уимзи. «Да? Нет». Видимо, он был хамом, если не сказать грубее. Это напоминает мне хлыща, который выдавал себя за художника-пейзажиста, а затем взвалил на бедную девушку честь, в которой она совершенно не нуждалась. Не сомневаясь в том, что он казался ей невыносимым со своим древним дубом, фамильным гербом, лебезящими слугами и всем остальным. Харриет Вейн снова рассмеялась. «Да, это смешно, но и унизительно. Так что, я думаю, Филипп обоих нас выставил на посмешище, и как только я это поняла, все кончилось». Она сделала решительный жест. «Понимаю», — промолвил Уимзи, — «человек с прогрессивными взглядами, но с отжившим викторианским отношением к семье. Он существует во имя Бога, она во имя Бога в нем, ну и так далее. Ну что ж, я рад, что вы придерживаетесь иных взглядов». «Да? И вы считаете, это может помочь в той беде, в которую я попала?» «Нет, я смотрю шире. Я хочу сказать, что когда все кончится, я собираюсь жениться на вас. Ну, если, конечно, понравлюсь». Улыбка исчезла с лица Харриет Вейн, и она слегка нахмурилась, а в ее взгляде появилась едва уловимая неприязнь. «И вы туда же. Значит, 47». 47 чего? — осведомился захваченный врасплох Уимзи. — Предложений? Они поступают с каждой почтой. Видимо, существует целая толпа идиотов, готовых жениться на дурной репутации. — О, Господи, как неловко! — пробормотал Уимзи. — Я вообще-то совершенно не гонюсь за вашей дурной славой. Я и собственными силами могу попасть на страницы газет. Мне это несложно. Пожалуй, я больше не стану возвращаться к этой теме. В его голосе явно сквозила обида, и в ее взгляде появилось раскаяние. «Простите, ради бога, но в моем положении нетрудно стать излишне ранимой. На меня обрушилось столько несправедливости». «Я понимаю», — откликнулся лорд Питер. «И глупо с моей стороны». «Да нет, это я повела себя глупо». «Но почему?» «Почему?» «Ну, просто я решил, что мне хочется жениться на вас. Вот и все. То есть вы мне нравитесь. Не знаю, почему. В таких делах ведь нет правил». «Понимаю. Ну что ж, это очень мило с вашей стороны. Я бы предпочел, чтобы в вашем голосе не звучала насмешка. Я знаю, что у меня глупое лицо, но тут уж ничего не поделаешь. На самом деле, мне хотелось бы иметь кого-нибудь рядом, с кем можно разумно разговаривать и кто сделал бы жизнь интереснее. А я бы взамен смог предоставить множество сюжетов для ваших книг». «Вряд ли вас устроит жена, которая пишет книги». «Отчего же? Это здорово! гораздо интереснее, чем обычные женщины, которых волнуют только наряды и светское общество. Хотя в незначительном количестве тоже интересно. То есть я хочу сказать, что не возражаю против нарядов. А как насчет старого дуба и фамильного герба? О, из-за этого вы можете не волноваться. Эти обязанности выполняет мой брат. Я собираю первые издания и древние печатные книги, что, конечно, утомительно, но вы не обязаны заниматься тем же, если не захотите. Я имела в виду другое. Что скажет ваш отец? Имеет значение лишь то, что скажет моя мать. А ей вы понравились, насколько она смогла рассмотреть вас в суде. О, так она приходила на смотрины? Нет, черт побери, я сегодня все время говорю какую-то ерунду. Просто я был абсолютно потрясен первый день процесса и кинулся к матери, которая действительно разбирается в людях. И я ей сказал: послушай, я наконец-то встретил свою единственную, а ее подвергают страшным пыткам. Пойди, ради бога, со мной, поддержи меня. Просто вы не представляете, как это было тяжело. Да, извините меня за жестокость, только не забывайте, что у меня был любовник. Конечно. И уж если на то пошло, и у меня были любовницы, это может случиться с каждым. Могу предоставить хорошие рекомендации. Говорят, что я неплох в постели, просто я сейчас нахожусь в невыгодном положении. Трудно выглядеть убедительно, сидя на противоположном конце стола, да еще когда за дверью маячит этот болван. Ну что ж, поверю на слово. Но как не увлекательно бродить по саду лучезарных образов, не отвлекает ли это ваш ум от предметов не менее важных? Возможно, ну, если вы можете цитировать Кай Луня, мы точно поладим. Возможно, я не доживу до начала эксперимента. Перестаньте, нельзя быть такой пессимисткой, возразил Уимзи. Я уже объяснил вам, что на сей раз я за дело берусь. Можно подумать, что вы мне не доверяете. Несправедливые приговоры выносились и раньше. Просто потому, что рядом меня не было. Мне это никогда не приходило в голову. Вот и задумайтесь над этим. Вы сразу почувствуете, какое животворящее влияние окажет на вас эта мысль. Возможно, она даже поможет вам выделить меня из 46 предшественников, если черты моего лица сотрутся у вас в памяти. Кстати, я ведь не вызываю у вас отвращения. Нет? А если вызываю, я тут же вычеркну свое имя из списка претендентов. Нет, не вызываете. С легкой печалью произнесла Харриет Вейн. Вы не вызываете у меня отвращения. Вам ведь не противно на меня смотреть? Я вам не напоминаю червяка, и при взгляде на меня мурашки не бегут у вас по всему телу? Конечно, нет. Очень рад. Я с удовольствием пойду на любые незначительные изменения своей внешности. Ну, например, могу расчесать волосы на пробор, отрастить усы или отказаться от монокля, лишь бы подойти под ваш идеал. «Пожалуйста, не надо ничего менять», — ответила мисс Уэйн. «Правда?» — чуть покраснев, переспросил Уимзи. «Надеюсь, это не означает, что моя кандидатура неприемлема ни при каких условиях. Я буду каждый раз приходить в новом обличии, чтобы дать вам возможность получить исчерпывающее представление о себе». «Бантер, мой дворецкий, проследит за этим. Он обладает прекрасным вкусом в выборе галстуков, носков, ну и всякого такого. Ну, похоже, мне пора. Надеюсь, вы обдумаете мое предложение, если у вас выдастся свободная минутка. Торопиться некуда. Только не смущайтесь, если поймете, что ни за что на свете не хотите замуж. Я не стану вас шантажировать. То есть в любом случае я не расследую ваше дело просто из интереса. «Я не прав. Опять я говорю глупости. Я расследую ваше дело просто из интереса». «Очень любезно с вашей стороны. Ну что вы? Это мое хобби. Не делать предложения, а, разумеется, расследовать преступления. Ну, держитесь. Я зайду еще, если позволите». «Я передам своему дворецкому, чтобы он впускал вас в любое время», — мрачно ответила обвиняемая. «Вы всегда застанете меня дома». Уимзи летел по грязной улице, не чуя под собой ног. «Кажется, получилось. Конечно, она раздражена. Неудивительно после этой скотины. Но, кажется, я не вызвал у нее отвращения. Отвращение ведь не скроешь. Какая у нее шелковистая кожа. Ей надо носить темно-красное платье цвета граната и старинные кольца. Можно будет снять дом. Бедняжка, я сделаю все возможное, чтобы вытащить ее. У нее прекрасное чувство юмора и голова на плечах. С ней не будет скучно. Просыпаясь, можно будет знать, что впереди целый день для всяких интересных занятий, а потом можно будет ждать ночи, которая тоже обещает радость. А пока она работает, я буду уходить и где-нибудь болтаться, чтобы мы не надоели друг другу. Интересно, Бантер не ошибся насчет этого костюма? По-моему, немножко темноват, хотя скроен хорошо. Он остановился перед витриной и окинул себя критическим взглядом. Огромное цветное объявление привлекло его внимание. Специальная большая распродажа. Всего один месяц. «О, Господи!» – мгновенно протрезвев, прошептал он. «Всего месяц! 4 недели! 31 день! Совсем немного времени! А я даже не знаю, с чего начать!»